разлюблю, раз и навсегда», — нахмурилась она. «Ну, попробуй», — произнес я с вызовом. «Дерзайте, господин Кон», — проговорила она сурово. «Подумать только, взяла и украла у меня поцелуй, поматросила и в кусты, выходит, ничего подобного, и это был мой первый поцелуй, а не ваш». «Ладно», — решил я снизить накал страстей. «Я погляжу, ты пришла в себя», — Сати глянула на меня с подозрением, но все же ответила. «В целом чувствую себя сносно. Спасибо, что дали мне побыть слабой. На то и нужен любимый человек, Гэрах. Я уже жалею, что открылась вам. Не кипятись. Идем есть, я разогрею». «Гяуш», — всполошился Хургл при слове «еда». «Мы с Сати присели к тлеющим остаткам костра и принялись дегустировать мою стряпню. Степная теплая ночь, костерок, походная кухня, два любящих сердца под луной. Что может быть романтичнее?» «Ну и гадость», — скривилась Пхоль, отведав рисовой каши. «Больше вас к готовке подпускать нельзя». Глава 11. Ночь прошла беспокойно. Если днем царила жара, то ночью температура в степях опускалась значительно. Я даже греющую ауру активировал на минимальной мощности. Долго не удавалось уснуть. Я постоянно ворочался, прокручивая в голове разговор и пытаясь найти какой-то выход из ситуации. Мне казалось несправедливым, что два любящих сердца не могут быть вместе по такой нелепой причине. Впрочем, для местных воителей путь Цуньши Дао являлся сутью их существования, чуть ли не смыслом жизни. Мне бы тоже не хотелось терять возможность расти дальше из-за случайного увлечения. Выходит, чтобы добиться девушки, надо сначала выкультивировать ее до ступени адепта. Как же напряжно. Сати тоже долго ворочалась. Очевидно, случившееся и на нее оказало серьезное воздействие. По крайней мере, она смирилась с потерей близких, переключившись на другие эмоции. Наверное, это и к лучшему. За завтраком царила несколько неловкая атмосфера, поэтому я решил разбавить ее небольшим экспромтом. Обеты и догматы нужны людям слабой души, чьи сердца в клетке. Тхоль глянула на меня хмуро. Несколько секунд она молча помешивала рис, после чего выдала. «Бумажная стена, в сердцах слабых духом, истинные чувства прочнее камня, глыба скальная, кажется незыблемой и вечной, но даже вода камень точит», — ответил я после раздумий. «Говорите за себя, господин, то есть, ты намекаешь, что будешь любить меня вечно, гха, есть в вас хотя бы капля такта и деликатности», — вспыхнула девушка. «Не задавайте вопросы, на которые нельзя дать ответ, я простой кочегар, мне деликатность неведома», — пожал я плечами, приступив к трапезе. Сати громко фыркнула и также принялась насыщаться. Некоторое время мы молчали, хотя я видел, что спутница явно хочет что-то мне сказать. «Ну говори уже», — не выдержал я первый. Сати сначала попыталась сделать вид, будто не понимает, о чем речь, но затем собралась с силами. «Господин Ликон, я ваш верный вассал. Вы теперь ведь убедились в моей преданности?» «По большей части», — ответил я осторожно. «Вассал не будет распространять сведения, которые могут навредить своему сюзерену. Я давно хотела узнать правду. Скажите, что произошло в тот день, когда вас отравили? Вы можете верить мне. Я в любом случае сохраню услышанное в тайне. ТЦ, наверное, больше нет смысла скрывать. В Чифу я вряд ли вернусь в ближайшее время», — протянул я задумчиво. Спохватившись, я отправил Злоднегрисса прогуляться. Сати последовала моему примеру и приказала Килстигнуссу покинуть место стоянки ненадолго. «Нужны мне секретики людишек», — проворчал Злодни. Малые духи, бурча, упрыгали в противоположные стороны. Друг друга они тоже не жаловали. Мошен знала правду. «Я действительно из другого мира, реинкарнированный. В тот день душа прежнего Ликона покинула тело, и я занял его место. Мне удалось сохранить немного воспоминаний из прошлого мира. Теперь все встает на свои места», — кивнула Сати удовлетворенно. «Спасибо, что рассказали мне об этом, господин. И все, ты не будешь устраивать скандал? Я ведь не тот Ликон, кому ты присягала почти 3 года назад. Мы с вами заключили новый контракт, разве нет? Его сиятельство Дайкон в любом случае оплатил ордену Семи Облаков все 5 лет службы. Хаем, раньше ты бы сразу воспользовалась таким поводом, чтобы избавиться от меня. Но вы ведь не прежний ублюдок ли?» — склонила она голову на бок. «Я не все ваши действия одобряю, но чувствую, что служить вам – это правильный выбор». «Сердцем чувствуешь? Еще чего?» – смутилась она. «Так значит, вы не лгали, когда говорили, что вас зовут Михаил?» «Запомнила, Хаем, ну пусть будет Михаил. Я уже настолько сильно свыкся с ролью Ликона, что перестал помышлять об использовании настоящего имени. Но раз Чифу остался в прошлом, можно попробовать начать жизнь с чистого листа. Как вам будет угодно. Мы собрали свои пожитки и двинулись дальше. К полудню солнце распалилось настолько, что над степью местами показалось мерцающее марево. К счастью, тела пламетворцов были закалены и могли выдерживать чудовищный жар. Хотя полуденный зной все равно был неприятен. Я бы охотно предпочел находиться где-нибудь возле бассейна или кондиционера, а не лить пот в бескрайних степях. Мы с Сати вяло переговаривались в пути. Ранее мы обсудили немного мой родной мир, но по возвращению малых духов мы не могли болтать так же свободно. Полагаю, Пхоль, как и большинство местных, любила послушать диковинные истории про иные миры, как и жители Земли в принципе. Гяуш, прервал наше милое щебетание Чебуль. Из-за камня выскочил Куумрац, огромная птица, считающаяся главным местным хищником. Животное было покрыто серовато-коричневыми перьями, идеально маскирующими его на фоне степной местности. Размерами существо было значительно больше и выше страуса. Метровой длины опасный желтоватый клюв повернулся в нашу сторону. «Криар!» — громогласно каркнуло существо. «Стоим на месте!» — шепнула Сати. «Мы замерли где стояли, стараясь не дышать». Кулмрац поводил своими мутными глазенками из стороны в сторону и не заметил неподвижные цели. Затем наклонился к поверхности и ударил длинным клювом в малозаметную ямку. Послышался звук изрыгаемого огня. Из другой ямки чуть поодаль вырвались струи багрового пламени вместе со шпаренным сусликом с горящей задницей. Зверек понесся сломя голову и, как назло, прямо в нашу сторону. Кулмрац побежал следом за добычей, тяжело топая по земле своими мощными лапами. «Хурглав суслик, мы из тебя суп сварим», — произнес я тихо. «Криар!» Хищник заметил нас и развел в стороны свои маленькие рудиментарные крылышки. «Бройлер ходячий!» Бегало существо весьма быстро, так что убежать от него вряд ли получится. «Бой!» — скомандовала Сати. Мы сбросили сумки и разошлись в стороны. Суслик унесся прочь. Кулмрац выбрал себе более сытную цель в виде двух людишек. Я сразу метнул кочеранг, и он пробил багровый барьер вместе со шкурой и оперением. Однако существенного урона зверю это не нанесло. Сати активировала скальные искры, но массивную тушу лишь слега это замедлило. Разорвав оковы, куриный переросток бросился в мою сторону. Первый удар клюва о воронку щит чуть не отбросил меня на землю. И это при том, что я стремительно отходил назад. Я провел неплохой удар, вонзив кочеранг глубоко плоть. Кулмрац взревел и выпустил в меня струю багрового пламени, одновременно ударив клювом. Не удержавшись на ногах, я упал на землю, еле успел откатиться в сторону, как в том месте, где я только что находился, ударил мощный клюв, вонзившись глубоко в дерн. Какое-то время я катался из стороны в сторону, уворачиваясь от ударов цыпленка из страны великанов. Клюв твари крошил даже камень. Мне казалось совершенно неуместным погибать от подобного зверя. Я сражался с Агичием, победил демоническую виверну, стал чемпионом турнира «Стальной кулак». Неужели какой-то полутонный петушара прекратит путь знаменитого героя? К счастью, я был не один здесь. Сати сначала сделала пару ударов, но ее разрез не нанес смертельных повреждений. Затем Пхоль сковала лапы монстра скальными искрами, что дало мне несколько секунд. Я спешно поднялся на ноги и провел несколько ударов. Достать Кулмраца в глаза оказалось непросто, он парировал любую мою атаку клювом. Тогда я сосредоточился на ногах, бегая вокруг монстра кругами. Сати поддерживала меня. Очередной удар твари пришелся на клешню, пробив духовный щит. Тяжелый клюв повредил противостоящий металлический палец, разбив клешню. Кожаные ремни выдержали, протез чуть не вывернуло с моей руки. Сати в это время подобралась сзади и вонзила клинок глубоко в тело зверя. Кулмрац резко развернулся и нанес стремительный удар в голову. Легкий металлический шлем ученического доспеха прогнулся, как и серая барьерная аура. От удара Пхоль потеряла сознание и рухнула на землю. «Сюда, тварь!» – заорал я, опасаясь, что он попытается добить спутницу. Кочеранг взломал защиту и вырвал крупный кусок плоти с одной из ног. Кулмрац снова взревел и бросился на меня. Я начал отходить, отводя монстра от союзницы. Цыпленок-великан растерял всю свою прыть. Хромая, он прыгал за мной, скача на одной ноге практически. Уворачиваться от его атак стало намного легче. Вдруг к месту сшибки приблизились люди в серых масках с копьями. Они пришли нам на помощь, метая свои снаряды, окутанные черными язычками пламени. Удары оказались на диво эффективными. Кулмрац быстро терял силы, истыканные копьями. Как мне кажется, я бы и сам с ним справился. Стоило мне нанести серьезную рану по другой лапе зверя, как он стал почти не опасен. Упал на землю и принялся делать выпады в разные стороны. Люди в масках подошли ближе и принялись наносить удары копьями. До тех пор, пока Кулмрац наконец не издох, выглядели незнакомцы не слишком презентабельно. Носили кожаные одежды, местами грязные и дырявые. Да и вели себя странновато, почти не обращали на нас Сати внимания. Забив монстра, принялись за его потрошение. Я подоспел к Сати и осмотрел девушку. Пульс был нормальным, но голова девушки была залита кровью. Я промыл рану водой, обработал бальзамом и наложил повязку. К месту схватки подоспели и старшие, как я понял, кочевники, не носящие масок. Их лица были украшены татуировками, либо узорами какой-то краской. На голове виднелись уборы, щедро украшенные огромными перьями кумраца. Одежда также состояла из многочисленных перьев. По всей видимости, огромный птиц почитался здесь за важного идола. Напоминали по одежде и повадкам индейцев, но внешне скорее походили на степных азиатов. Я отнесся к незнакомцам с настороженностью. Убежать с бессознательной Пхолли от них не смог бы в любом случае. «Славная охота, друг!» — поднял руку немолодой мужчина. «Кулмрац, зверь опасный, не будешь ли ты возражать, если мы поделим мясо и перья поровну?» «Пожалуйста», — манул я рукой. «Насколько мне известно, никаких ценных ингредиентов большой птиц не содержал. Мясо и перья нас не сильно интересуют. Твоя женщина ранена», — озвучил очевидное мужчина. «Ей нужен отдых и знахарь. Меня зовут Кашин, я вождь племени Тургал. Приглашаю тебя посетить нашу славную стоянку. Женщине окажут помощь». «Михаил», — представился я, — «с удовольствием приму ваше приглашение». Кашин степенно кивнул. Люди из его племени подогнали повозку, куда мы перенесли бережно Сати. Затем направились в сторону лагеря. Стоянка представляла собой скопище примитивных юрт, с одной стороны прикрытые холмом, с другой – обозом телег. Вдали я видел пасущиеся стадо овец, за которыми следил пастух в маске. «А чего некоторые из ваших скрывают лица?» Традиции племени Тургал. «Лишь старшей семье дозволено открывать лицо и общаться с чужаками», – односложно пояснил вождь. «Жило местное племя небогато, но лица выглядели вполне здоровыми и упитанными. По крайней мере у старшей семьи. Лиц бессловесных слуг, которые трудились повсюду, было не разглядеть. Возможно, они тут находились на положении рабов, но такова уж их судьба. Я не планировал нести бремя цивилизатора. Тем более для рабов или крестьян текущий порядок вещей может казаться единственно верным. Все равно один человек ничего не изменит. Должно измениться само общество, для чего нужны новые орудия труда и прочие блага технического прогресса. Учитывая, что здесь нет многих полезных ископаемых, возможно, данное общество и не сможет никогда вырваться из дремучих веков. Нам выделили одну из юрт, куда положили Сати. Круглолицая дочка вождя помогала ухаживать за ней. Вполне себе симпатичная девчонка. Она бросала на меня заинтересованные взгляды. Читал я на одной из смен в котельной, что племенам требовалось разбавлять кровь, иначе они вырождались. Но меня не слишком прельщала роль быка-осеменителя. Тем более страсти после признания Сати еще не улеглись, и смотреть на кого-то другого я не мог. Сгорбленная страшная старуха, которую здесь почитали за знахарку, принесла какое-то вонючее зелье, которое даже суть не смогла оценить. Чебуль шипел при виде знахарки. Я не смог дать согласие на то, чтобы влить эту бурду внутрь Пхоль. Старуха ругалась, используя неизвестные мне словечки, и мне пришлось вытолкать ее из юрты. Я решил, что естественная регенерация справится и без помощи местных шарлатанов. Чем-то меня встреченное племя нервировало. Они пришли нам на помощь, добив грозного противника. Но среди них я чувствовал себя не в своей тарелке. В отличие от сервов Триумвирата, в них я тоже ощущал чуждость, из-за той культурной и цивилизационной пропасти, что нас разделяло. Но по крайней мере они казались мне простыми и понятными. Здешние аборигены почему-то навевали жуть. В лагере было на удивление тихо. Лишь ржание пасущихся рядом лошадей и скотины, да свист степных ветров разбавляли тишину. Иногда представители старшей семьи общались между собой, но остальные блюли молчание. Ближе к вечеру я обтирал лицо Сати влажной тряпкой. Глаза ее задрожали, и Пхоль наконец очнулась. «Бездна, что произошло? Гигантский цыпленок клюнул тебя в темечко. Нет, это не шутка. Где мы?» Вгляделась Сати в потолок, состоящий из жердей и звериных шкур. «В племени Тургал, кажется. Странные тут люди. В чем выражается странность? Большая часть племени носит маски, им нельзя разговаривать. Отрыжка Хурдла, это же племя Эрока. То есть, в степях встречаются кочевники, продавшие душу проклятому Эроку. Люди в масках, по всей видимости, умертвие, погибшие люди, в которых вдохнули жизнь с помощью сил Эрока. Мы прямо в центре зомбятника, нахмурился я. Но зачем вождь пригласил нас сюда, а не напал сразу? Ослабить бдительность, принести в жертву на капище, предположила Пхоль. У племен, поклоняющихся Эроку, может быть масса кровавых обрядов. Идти можешь, нам надо валить, с трудом. Голова еще кружится, но можете не переживать, господин, я скоро приду в себя. Жгучий лист действует на умертвий, уточнил я. Да, у нас ведь есть запас жгучего листа для микстуры. Доставайте скорее, я сделаю жгучую воду. С помощью злодней я вытащил с огненного измерения котелок и сушеный жгучий лист. Вода была рядом в глиняной емкости. Я оставил Сати трудиться, а сам вышел наружу и принялся караулить у входа, дабы наше приготовление никто не увидел. «Господин Миха, как ваша женщина?» Подошла ко мне дочь вождя с широкой улыбкой на лице. Правда, кончики ее зубов были черными, поэтому улыбка скорее отпугивала. Тем более после того, что я узнал о племени, доверять девушке я не мог. Теперь мне стало казаться, будто из каждой юрты повозки на меня глядят злобные глаза зомби, скрывающиеся в сумраке. «Идет на поправку. К утру будет в порядке, я думаю. Вы такой красивый и могучий воин, Миха», — льстиво заметила дочка. «Если вы останетесь с нами, племя окрепнет. С женщиной вы должны будете расстаться, но у вас буду я. Отец даст вам высокий пост в племени. Спасибо, но меня подобное не интересует». Улыбка дочери Кашшана стала напоминать злобный оскал. «Вы не поняли, господин Миха, вы останетесь в племени в любом случае. В вашей воле решить, в каком именно виде, живом или не слишком. Выбирайте, красивая жена и титул или забвение». Я понял, что торгульцы сделали свой последний ход. Некроманты степные, чтоб их. У меня осталось не так много времени, прежде чем их терпение подойдет к концу. Оглянувшись, я приметил членов старшей семьи, наблюдающих неподалеку. «Где это ты красивую жену нашла, сучка?» Донеслось из юрты. Розоватая водица выплеснулась из проема и попала прямо на лицо дочери вождя. Девка страшно закричала, ее кожа принялась покрываться черной коркой, превращаясь в темные струпья. Реагировала девица совсем не так, как обычный человек при встрече со жгучим листом. Да, можно получить ожог, но не разлагаться до состояния древней мумии словно от крови ксеноморфа. В то же время девушка не вспыхнула сразу, как это происходило с утопцами при контакте со жгучим листом. Видимо, так реагируют те, кто встали на службу Эроку, но не стали полноценными умертвиями или утопцами. Сомнительной красоты племенная девица превратилась в уродливое существо, которое и в страшном сне не приснится. Отродье Эрока. Пока я мешкал, Сати взмахнула мечом и с помощью разреза отсекла девушке голову. Почерневший сморщенный качан укатился в сторону лошадиной кучи. Голова продолжала корчить рожи, дергаться и изрыгать черный огонь. Теперь я понял, что меня насторожило во время сражения с кумрацем. Духовный огонь охотников в масках отдавал чернильно-фиолетовыми оттенками. Я спутал проклятую силу мертвяков с духовным огнем новичка. «Убить ублюдков!» — донесся до нас рев Кашшана. «Я сделаю из вас личных умертвий, и будете вы питаться одним лошадиным навозом. Вечность!» Глава 12. Нас подобная перспектива не слишком прельщала. Не сговариваясь, мы понеслись прочь. Семейка Кашшана, поджидавшая нас неподалеку, бросилась следом. Бабка-знахарка побежала следом словно заправский легкоатлет. Со всех сторон к нам начали сбегаться умертвия в масках. Некоторые держали в руках копья или клинки, другие просто тянули в нашу сторону руки с длинными черными когтями. Очевидно, что зомби можно было обучить простейшим действиям. Либо же они сохраняли часть навыков хозяина тела после его смерти. Не заканчивал магистратуру по некромантии, поэтому мне сложно сказать. Я сходу бросил кочеранг в нападавших, не снижая темпы бега. Оружие снесло голову одному из умертвий и нанесло тяжелую рану следующему. Похоже, они не были такими уж крепкими. Кочеранг вернулся ко мне в руку, когда мы приблизились к ряду повозок, огораживающих лагерь. С них нас принялись атаковать новые умертвия. У меня аж глаза разбежались при виде такого числа противников. Сати взмахнула смоченной тряпкой и оросила подступающих зомби жгучей водой. Действие нанесло существенный урон тварям. Некоторые вспыхнули словно спички, окутавшись черным огнем. Стихия Арака пожирала своих же хозяев с жадностью, достойной проглота чебуля. Хургл, к слову, где-то схоронился, как началась заварушка. Я использовал духовный разрез, разрубив на части парочку зомби по ходу нашего движения. Мы перемахнули через одну из повозок. Сати оступилась, и я помог ей подняться. Девушка выглядела бледной и изможденной, движения ее лишились былого изящества. По всей видимости, она еще не восстановилась после травмы. Мы побежали прочь по темной степи, но скорость нашего передвижения оставляла желать лучшего. Умертвия неслись за нами на всех парах. Знахарка принялась бросаться в нас глиняными горшочками с зельями. При разбивании о землю они высвобождали вокруг темный всепожирающий чернильный огонь. Не этой ли гадостью она хотела напоить мою спутницу? В следующий раз дважды подумаю, прежде чем принимать приглашение от непонятных кочевников. По крайней мере, от снарядов бешеной бабки можно было увернуться. А вот вождь дал жару. Кашан, запрыгнув на одну из повозок, раздул живот, после чего изрыгнул нам вслед чернильное облачко. Сати откатилась, а я не успел уйти в сторону, лишь подставил свою воронку щит. Меня задело краем, но удар оказался на диво неприятным. Завоняло какой-то жженой тухлятиной. Огонь Арака принялся разъедать мой духовный щит. Черный огонь пожирал мой серый огонь, словно он был дровами. Я резко развеял щит, и остатки проклятого огня упали на землю, начав пожирать траву. Мы продолжили бег, и я принялся метать кочеранг, уничтожая по очереди злобных умертвий в масках. В один из моментов, когда оружие вернулось ко мне, Сати произнесла: «Господин, секунду». Девушка окропила оружие жгучей водой, после чего, без лишних слов, я метнул кочеранг снова. Первого зомби он пролетел, не заметив. Умертвие вспыхнуло. Второй противник слегка замедлил летящее оружие, третий немного отклонил, а четвертому отрубила руку. Атака оказалась на диво эффективной. Полетели копья от умертвий охотников. Сати отбивала их в сторону, умело подставляя клинок. Я старался отбивать духовным щитом. Чернильный огонь при касании наконечника копья снова начинал грызть мою воронку. Приходилось формировать щит заново, тратя драгоценные ци. Клешня не могла поглотить энергию чернильного огня. По-видимому, субстанция отличалась от обычного духовного пламени. Некоторые зомби даже имели темную защиту. Чернильный барьер окутывал их местами, и кочерангу было сложнее пробивать такой покров. К счастью, и у нас имелось ультимативное оружие против умертвий. Жгучая вода помогала оружию проходить через зомби словно раскаленный нож сквозь масло. Я метал кочеранг без остановки, а Сати исправно смачивала его новой порцией жгучей воды. Прям почувствовал себя охотником на нечисть. Хотя, тут смотря с какой стороны посмотреть, скорее сначала жертвами были мы, и лишь по мере уничтожения орды зомби получили некоторое преимущество. Умертвия сгорали один за другим, лишенные конечностей ползли в нашу сторону, не в силах нанести вред. Метательные копья вскоре закончились. Лишь Кашан с родичами продолжали метать в нашу сторону комья едкого черного огня, но нам удавалось уворачиваться. Только я подумал о том, что дело в шляпе, как в нашу сторону понеслись несколько козерогих лошадок. Из их ноздрей и из-под копыт вырывался темный огонь, на кончиках витых рогов горело чернильное пламя. Такая штука даже доспех с барьером пробьет насквозь. Приближались адские кони стремительно. Первого я встретил жгучим кочерангом, легко срубив голову. Второго приняла Пхоль, выставив на пути скальные искры. Черная лошадь сломала преграду, но запнулась и покатилась, не удержавшись. На такой высокой скорости падение тяжелой туши было не слишком приятным событием. Находящаяся поблизости Сати подпрыгнула и отсекла твари голову. Третий адский конь попер на меня, но мне удалось в последний момент отпрыгнуть в сторону. Пущенный вслед неосвещенный кочеранг удачно попал в ногу твари. Лошадка сразу растеряла всю свою прыть. Пока мы разбирались с проклятыми животными, к нам подтянулись остатки армии умертвей и слуг Арака, которые еще оставались наполовину людьми. Я встал перед Сати и принял на себя основной поток. Кочеранг парящей оплеухи летал туда-сюда, отсекая головы и конечности. Я старался уворачиваться от мерзкой жижи и проклятого огня, который так и норовил прогрызть барьер или щит. Ошметки плоти умертвий, требуха и черная кровь летели в разные стороны. Сати стояла позади меня и разбрасывала жгучую воду, уничтожая зомби. На тех тварей, что имели защиту из чернильного покрова, жидкость действовала хуже, но тоже проедала барьеры и наносила повреждения. Некоторые зомби, сумевшие обойти меня сбоку, натыкались на клинок Сати. Набрасывались зомби как-то бездумно. Вероятно, от ума самого человека в них мало осталось. Даже семейка Кашана действовала не слишком обдуманно. Они предпочитали держаться поодаль, пока мы крошили простых умертвий. Но как только воинство подошло к концу, бросились на нас в ближний бой с бездумной яростью. Сати плеснула остатки жгучей воды на то ли жен, то ли других родственниц вождя. Ведьмы Арака принялись вопить от боли и кататься по земле, покрываясь темными струпями. Нет, такого гарема и врагу не пожелаешь. Я схлестнулся с Кашаном, приняв покрытый черным склизким огнем двуручник на свой щит. Сила удара отбросила меня назад. Проклятая тьма принялась разъедать воронку, а Цией так оставалось немного. Сати тем временем сошлась с дряхлым дедом, утыканным перьями кулмраца и носящим его клюв вместо шлема. Спутница сделала обманное движение и бросилась к раненым дамочкам. Слуги Арака постепенно восстанавливались после едкого ожога жгучей водой. В несколько движений Пхолли обезглавила женушек вождя, после чего взялась бороться с дедом, который орудовал длинной тяжелой алебардой. Несмотря на свою тщедушность, силы в руках старика было немало. Скорее всего, Прыти ему подавал коктейль из проклятого огня, плещущийся в крови. Во время следующей атаки Кашана, я сформировал аккуратный разрез и ударил по падающему мечу. Хлопок серого огня отбросил оружие в сторону. Благодаря скоростной особенности я был первым, кто восстановился после сшибки. Кочеранг врезался в шею вождя, пробив черный барьер. Лезвие пробило шею наполовину. Темный клинок разрушил мою тающую от недостатка ци воронку. На последних крупицах духовной энергии я сформировал еще один разрез и довершил начатое. Голова Кашана улетела прочь, а из раны на шее вождя взметнулся фонтан чернильного огня. Я еле успел убраться подальше. Сати не без труда взяла верх над прытким детком. Моя помощь ей не понадобилась. Бойня над племенем Тургал завершилась. «Спасибо за гостеприимство, вождь!» — взмахнул я кочерангом, сбрасывая остатки липкого темного огня с оружия. «Похоже, в степях лучше не хаживать без запаса жгучей листа». «Угу», — односложно согласилась Сати. Затем настал черед муторной и нудной работенки. Мы расчленяли и добивали еще дергающихся у мертвей и культистов Арака. Слуги лунного бога оказались на диво живучи. По слухам, если бы у них была возможность приложить голову или конечности к телу, то они бы восстановились в кратчайшие сроки. Холь знала основные методы борьбы с нечистью, я лишь следовал ее советам. Мы разломали несколько повозок и сложили большое кострище. Туда стащили останки тех монстров, что не сгорели. С помощью одной нормальной лошадки повалили все юрты и свезли туда же, после чего подожгли. Предсмертные вопли служителей Арака отдавались в душе чувственной музыкой. Всепоглощающий огонь пожирал все, и даже темная субстанция Арака не могла долго сопротивляться. Мы бегло обыскали юрты и карманы одеяний старшей семьи, но ничего ценного не нашли, кроме нескольких серебряных побрякушек. То ли сбережений у бедного племени не было, то ли они сгинули где-то в огненном измерении. Мы лишь собрали оружие и другие металлические предметы и скинули в отдельную телегу. Хотя, по словам Сати, оружие надо будет еще обработать жгучей водой на всякий случай. Также подобрали темные сердца у мертвей, что остались после зомби. Они в целом были почти идентичны сердцам утопцев, их можно было использовать как замену. Я думал, что для микстуры придется затовариваться сердцами у алхимиков, но судьба дала нам возможность поохотиться на нечисть самим, хоть мы о том и не просили. Как ни странно, не все лошади кочевников являлись обращенными. Тхоль не была уверена, но предположила, что в таком случае их придется кормить плотью, и так никакой еды не напасешься. Поэтому и обычных лошадей оставили, чтобы было кому перевозить табор на новое место. Удивительно, что племя продолжало делать вид, будто живет нормальной жизнью. А тара местных овец у них сохранилась. Выглядели животные забавно. Меньше земных овец, и у них отсутствовала четко выраженная шея и голова. Походили на маленьких тюленей на ножках, покрытых серой шерстью. Эдакие забавные пугливые комочки шерсти. Потеряв пастухов, овечки и лошади разбрелись по степи. Наверное, с них тоже можно было выручить неплохую сумму денег. К счастью или нет, но нас избавили от данной почетной обязанности проезжающие всадники. Неизвестные на лошадях скакали мимо и заметили большой костер, который мы развели. Мы с Сати настороженно следили за действиями всадников. Кто знает, вдруг это очередная шайка культистов. «Приветствуем!» — помахал я рукой, изобразив добродушное выражение лица, чему, скорее всего, мешали многочисленные шрамы и грязь. Позади меня пылало адское пламя, в котором еще чудились затихающие стоны слукорока. Юрты потрескивали в огромном костре. Подъехавший поближе всадник почему-то резко развернулся и поскакал прочь. Неизвестные принялись гнать бесхозную отару овец прочь. Лошадей тоже убежавших разыскали, наверное. Лучи прожектора злодни не могли высветить все, что происходило в ночных степях. По-видимому, кража скотины у соседнего племени здесь в порядке вещей. Особенно, если племени больше нет. Мы с животиной возиться не стали. Запрягли найденную ранее лошадку в подготовленную телегу с хламом и покатили прочь. Ночевать рядом с лагерем у мертвей никто из нас не хотел. Найдя укрытие возле небольшого холма, мы остановились на ночь. Поев, Сати сразу отправилась на боковую, подстелив одеяло и окутавшись легкой греющей аурой. Да и я тоже принялся укладываться. «Сестрица, истребляющая нечисть, не возражаешь, если я рядом устроюсь?» «Что? Зачем?» — приподняла голову Сати. «Я же говорила, что давала обет на отношения. Я не собираюсь нарушать твой обет. Мне просто интересно, где начинаются отношения, а где просто дружеские посиделки. Мы с тобой пережили много интимных моментов во время путешествия. Что если я нарушу твой обет случайно, когда полезу перевязывать раны? Покуда за вашей душой нет греховных мыслей, все будет хорошо. Вы спокойно можете лечь с другой стороны, господин Кон. Я знаю, к чему ведет совместный сон и знаю вас. Вот значит, какого ты мнения о любимом?» Вздохнул я. «Аркха, все, я сплю. Голова после удара еще ноет. Постарайтесь натащить меня больше в обители нечистых, господин Килстигнус, на страже». Хе-ха, подтрунивать над Сати было забавно, но лучше, наверное, не переходить черту. У всякого терпения есть предел. Усталость взяла свое, и я быстро вырубился, также наказав злодне бдить. Слишком уж мы оба вымотались, чтобы дежурить. Духи были вредными существами, но мы надеялись, что хотя бы один из них останется бодрствовать и следить за округой ради дополнительного духовного корма. К полудню следующего дня мы наконец добрались до одного из оазисов, рядом с которым находился средней величины город. Сати в географии вольных степей немного разбиралась, она поведала, что поселение называется Ихалган. У степняков были свои традиции в названии городов и имен, хоть язык здесь использовался тот же. Местные не видели ничего необычного в единоязычии, хотя мой опыт говорил о том, что изолированные друг от друга общества должны иметь свои наречия. Возможно, здесь виноват фэншуй и духовная суть. Оазис представлял из себя густые и высокие джунгли, смотревшиеся странно на фоне голой степи. Ихалган находился на берегу пруда, который служил источником пресной воды. Питался он подземными ключами. Часть леса была вырублена людьми, но в этих местах уже тянулись ввысь молодые деревца. В оазисах все росло быстро. Виднелись сады плодовых деревьев снаружи, в степях паслись стада овец. Возле толстой и высокой крепостной стены дежурило несколько стражников. Часть в металлических, часть в стеганых доспехах. Наверху стояли арбалетчики, дежурившие подле стоек с крупными паровыми метательными машинами. Сати направила нашу скромную повозку с хламом к воротам. Я воодушевился. Было немного боязно въезжать в незнакомый город, не зная местных нравов и традиций. Но я был рад оказаться в Нечиефу и Триумвирата в целом, где ублюдка ли хорошо знали. В вольных степях я могу использовать свое настоящее имя и начать жизнь с чистого листа. За мной не будет больше тянуться длинный шлейф из многочисленных прегрешений прежнего Ликона, легкой службы доблестным стражам. Поприветствовала Сати мирным тоном. «А вы те двое демонов в синем?» — заметил один рослый страж, осматривая нас. «Демоны», — удивилась Сати. «Весть пришла недавно о том, как двое демонов в синих одеждах истребили целое племя кочевников, а затем и пожгли их, хохоча припадочно, словно саморок». «Что? Нет», — протянул я, чувствуя себя персонажем одного не слишком умного фильма ужасов. «Племя Тургал продало душу Эраку, но мы избавили мир от нечисти. Несравненный Михаил», — ударил я себя в грудь, — «и храбрая Сати». «Хах, как скажете», — усмехнулся стражник. «В любом случае сильным воителем в Ихалгане почет и уважение, а тургалцы сами виноваты в своей смерти». Я немного расслабился. Порядки в степях отличались от триумвирата. В какой-то степени полезно, когда каждый сам за себя. Никто тебе не будет мстить за уничтоженное племя. Правда, никто и за тебя не заступится, но к такому отношению я уже привык. «Михаил, это ваше прозвище, брат?» — поинтересовался другой страж. «Почему вы так решили?» — насторожился я. Стражник недоуменно почесал голову. «Слуга из облачников, Протез, Хургл, странное оружие. Как ни крути, а вы вылитый сумасшедший ублюдок ли? Да ладно, откуда вам про меня известно? Возмутился я вселенской несправедливости. Дык почти все в степях про вас знают, сиятельный брат ли. Настоящая легенда. Недавно узнали, что вы почти турнир выиграли, брат стальной отступник. Достойно сражались, отрыжка Хургла. Вот и настал конец моей мечте начать все с чистого листа. А если я спрячу протез, оружие и Хургла, узнаете? Поинтересовался я. Физиономию вашу я помню, брат ли, заметил другой стражник. Года 4 назад были вы в городе вместе с шайкой пастыря. Я бывал в их алгане. Истинно так, знатно покутили в лошадином копытце. С племянником хана повздорили. Пришлось вас выпроваживать из города, но то давненько было. Коли не будете нарушать порядок, то и не придется стражникам вмешиваться. Здесь моих врагов не осталось случаем, не знаю. Племянника хана года 2 назад кулмрац загрыз на охоте, чтоб клювастому пусто было. Фух, славно, то есть, я хотел сказать, прискорбно. А банду кровавого Харуда не видели случаем, я вытащил из кошеля несколько серебряных монет. Как же, буквально на днях проезжали мимо. Прикипел глазами к деньгам охранник. Заскочили в город пополнить припасы и поскакали дальше. Стражник махнул рукой куда-то на юг. Хорошо, что мы разминулись с ними. Хотелось бы сначала перейти на ступень бойца, а уже потом махать шашкой. Я еще немного поспрашивал словоохотливых стражников, у которых была масса ценной информации. Однако про текучий источник они не слышали. Вблизи оазиса источники действительно появлялись чаще, чем в других частях степей. Так что мы могли бы обосноваться здесь и дождаться, пока кто-нибудь разыщет, либо разыскать самим. Вода текучего источника, к сожалению, быстро теряла свои волшебные свойства, поэтому в продаже ее было найти невозможно. Передав немного монет служакам за содействие, мы с Сати въехали в пределы Халгана. Сбережений у нас было достаточно, чтобы несколько месяцев прозябать в гостиницах. Но свершение мести головорезам откладывать не хотелось. Глава 13. «Не быть мне больше Михаилом до конца своих дней», – пробормотал я с грустью в голосе, осматривая возвышающееся здание. «Вас беспокоит дурная репутация», – произнесла Сати. «Тогда я могла бы попробовать помочь вернуть вам доброе имя. Хотя это будет непросто. Вспомни, как у тебя это получилось с друзьями из Ордена, а затем подумай, поверят ли тебе незнакомцы. Возможно, вы правы». Пыхалган был довольно крупным поселением, на уровне Шейчжоу примерно. Вот только в вольных степях вокруг городов не было ни единой деревни в отличие от Чифу. Только кочевые племена изредка шастали. Что удивительно, на улицах практики встречались чаще, чем в Триумвирате. Разве что в Яхуе во время турнира было больше пламетворцев, но то особый случай. Новички, рекруты и даже бойцы – спокойно прогуливались по улочкам, встречались на рынке, у лавок, таверн и конюшен. После триумвирата города вольных степей показались мне словно бы на ступень выше. Неясно, в чем причина таких различий. То ли тут воздух свежее, то ли условия жизни суровее. Пустым выживать сложнее. На нас в повозке особо не обращали внимания. Замок хана располагался за вторым слоем крепостных стен, и проехать туда было можно лишь приближенным. Дома здесь строили разные. Нередко первые этажи делали из камня, вторые – из дерева. Встречались высокие узкие башни, на которых караулила стража. Уточнив дорогу, мы вскоре добрались до местной кузнечной мастерской. По размерам она превосходила оную в Шейчжоу. Среди подмастерьев встречались практики высоких ступеней. В Шейчжоу Лишихида был бойцом, здесь же их помимо главного мастера-кузнеца было еще двое. Кипела активная работа. «Почем оцените?» — поинтересовался я у вышедшего к нам крепкого коренастого степняка ступени бойца. «Только рекомендуем обработать все жгучей водой», — добавила Сати. «Вещи проклятого племени». Кузнец отмахнулся от предупреждения и быстро осмотрел привезенный нами хлам. Некоторое оружие он проверял сутью, другие сразу отбрасывал в сторону. «За весь хлам 90 серебра, но ради дорогих гостей округлим до золотого. Нам надо починить протезы и доспехи. Возьметесь взамен всего этого оружия и телеги с лошадью? Выкладывайте». Я отстегнул протез и продемонстрировал. Клешне неслабо досталось от кумраца. Одна из конечностей висела на соплях, один из приводов сломался. Кузнец внимательно осмотрел протез и вынес неутешительный вердикт. «Посредственная работа как для горного уровня. Котел и кожух еще послужат, ремни надо бы заменить. Рекруту должно быть впору», — глянул он в мою сторону. Но для бойца артефакт будет слабоват. Багровый огонь разрушит его. Клешню, привода и клапан я бы посоветовал поменять на более качественные, из серебрита. Тогда протез и до облачного уровня сможет дорасти когда-нибудь. Я вздохнул, понимая, что меня местные ушлые торгаши обчистят до последней нитки. Но не проапгрейдить клешню я не мог. Кузнец запросил дополнительно золотой за материал и работу с учетом сданного оружия и повозки. Немного поторговавшись, я выбил скидку в десяток серебра. Кузнец забрал протез в мастерскую и приступил к работе. Специалист по доспехам осмотрел паровую броню Пхоль. Им серьезно досталось как во время сражения в Ордене, так и от Кумраца. Кузнец сказал то же самое, что и предыдущий. Ученические доспехи неплохи для рекрута, но бойцу нужна броня получше. Иначе будет немного замедлять практика, барьерная аура через слабый металл хуже распространяется, и так далее. Но здесь проще было бы приобрести новые, более качественные доспехи, чем улучшать старые. Таких денег у нас все равно не было, как и на усиленные привода, так что я попросил просто вернуть им былой уровень, что встало еще в один золотой. Паровые механизмы, накладное в обслуживании усиления, но отказаться от них мы не могли. Вознаграждение от ордена фактически ушло на ремонт. Осталось несколько десятков серебра, да расплавленный золотой амулет врага. Кажется, я немного приукрасил, когда считал, что нам денег хватит на месяцы жизни в Ихалгане. Цены здесь кусались. Пока кузнецы были заняты работой, мы заскочили на рынок, где я после успешного торга продал амулет. Мы приобрели перечной мяты и солидный запас сушеного жгучего листа, который стоил здесь дешево. Продавалась даже жгучая вода, разлитая по бутылкам. И ее мы тоже взяли про запас. Жгучая вода хранилась в огненном измерении без особых сложностей. Не припомню, чтобы в Шейчжоу она продавалась в таком виде. Это может говорить о том, что в степях с нечистью проблемы возникают часто. Затем направились к таверне неподалеку от кузницы, где планировали коротать время. Без клешни я чувствовал себя неуютно, как и Сати без своих доспехов. И как назло, именно в этот момент нас настигли неприятности. В малолюдном переулке на нас выскочило трое людей с замотанными лицами. Один здоровяк подошел к нам сзади, двое перекрыли дорогу спереди. Я провел оценку сутью одного из них, но мне лишь показался его статус бойца. «Так-так, выворачивайте карманы и выкидывайте все ценные из своих амулетиков. Вы что, не в курсе, кто я?» — обнажил я кочеранг. «Босс, это же сумасшедший ублюдок Ли». «Точно он». Главарь на секунду завис. Было заметно, что он не горит желанием выступать против известного злодея. Но все же бандит решил не отступать. Плевать, это он в триумвирате может считаться сильным бойцом. В степях совсем другие правила. Главарь вытащил два клинка Дао, по которым пробежал багровый огонь. Один из грабителей облачился в бронзовые доспехи и вооружился двуручником. В Чифу редкие разбойники хаживали в доспехах, а эти прям зажиточные. Третий достал метательные ножи. Судя по цвету духовного огня, двое являлись бойцами, а метатель – рекрутом. И где только стражники, когда они так нужны? Я еле вспомнил, как формируется духовный щит. Слишком долго полагался на встроенную особенность клешни. Не мешкая, я метнул кочеранг в одного из противников, напитав духовным огнем. Целью выбрал грабителя с ножами, поскольку мне не улыбалось еще и от них уворачиваться. Снаряд быстро преодолел разделяющее нас расстояние и врезался в руку. Серый барьер оказался пробит, а духовный огонь помог нанести тяжелую травму. Метатель вскрикнул и выронил нож. Пусть левой рукой попробует теперь кидаться. Сати взяла на себя здоровяка в доспехах, я же схлестнулся с главарем. Клинки да или же фальшионы мелькали с большой скоростью. Кочеранг превосходил их, вот только он был в единственном экземпляре. Без духовного щита я бы, скорее всего, не смог вывести. Но после блокировки одного из вражеских клинков получалось находить бреши в обороне противника. С помощью духовных разрезов я нанес несколько ран разной степени тяжести. «Бездна, уходим», — распорядился бандит. Израненная троица спешно покинула проулок. Сати также удалось неслабо повредить доспехи своего противника. «Ладно, будем считать, что мы познакомились с местным криминалом», — вздохнул я, осматривая неглубокий порез в боку. Мы быстро обработали раны и двинулись в таверну. Завсегдатаи питейного заведения показались мне вполне благожелательными, если так можно выразиться про горлопанищих любителей выпить и подраться. По крайней мере, они не желали нам смерти. Меня быстро узнали и потребовали рассказать чего-нибудь интересного. История у меня была с запасом, и я сполна потренировался на юниорах ранее. Мои рассказы про тухлого гниселя или проклятое племя Тургал нашли своих слушателей. Наговорившись, я сам принялся задавать вопросы. Местный быт у приключенцев был довольно простой. Воины собирались в ватаге и ходили в набеги на кочевников или, в случае крупной банды, грабили соседние города. Ханы подобного не запрещали, порой сами возглавляли наступления, иногда занимались охотой на монстров, участвовали в состязаниях практиков, ну и, конечно, занимались цуньшидао. Без культивирования можно стать сильным воином только если продашь душу эрку, и степнякам было это прекрасно известно. Про текучий источник поблизости ни у кого не было информации, к сожалению, но мне обещали сообщить, как только появится. Порой, если источник появлялся поблизости в легкодоступном месте, то он становился всеобщим достоянием. Алхимики и практики шли варить свои зелья. Разбавленная вода из источника помогала восстанавливать силы, а политые ей культуры росли активнее. Но порой текучие источники держались в секрете, их тайно продавали желающим. Выпивку я почти не употреблял, поскольку напиваться в незнакомом городе было чревато. А в городе, где знают, ублюдка ли, тем более. Сати глядела на то, как я потягивал пиво, с осуждением, как будто мы с ней уже женаты. К вечеру кузнецы справились с ремонтом. Клешня получила усиленные конечности и улучшенный клапан. Теперь их так просто не разрушишь, скорость срабатывания увеличилась. Ремни крепления горного уровня отличались серым цветом. С такими изменениями со временем и до облачного уровня можно будет прокачать. Тхоль получила назад свои ученические доспехи, не претерпевшие кардинальных изменений. Я посоветовался с кузнецом насчет кочеранга. Он после турнира успел испить много чужой крови, но все еще не был готов к переходу. К тому же металл не являлся благородным. Требовалось сплавить его с серебром, что улучшит его ци-проводящие свойства и подготовит к облачному этапу. Вот только для этого помимо самого серебра требовались духовные ингредиенты. На это могли уйти все наши сбережения. Я решил отложить закалку до лучших времен. Неизвестно, сколько мы просидим в Ихалгане, пока не появится текучий источник. Скажите, а может ли практик улучшать не только свои личные артефакты, но и чужие? Может, слыхивал я про таких чудодеев, почесал бороду кузнец. Вот только лучше не распыляться, либо иметь сильное дао. Не то долго не проживешь. Коли раздавать свое дао направо и налево, самому на жизнь не останется. Сати глянула в мою сторону, приподняв бровь. Господин, и что для этого надо сделать? Не обратил я внимания на замечание. Нужно подружиться с артефактом. Сделать так, чтобы он принял чужака. Говорят, практикам, сражающимся бок о бок, сделать это проще. Есть зелья, позволяющие на время лишить артефакт привязки к хозяину, но то удовольствие не из дешевых. Ну а затем использовать его в сражениях, стараясь усилить своим дао. Все как обычно. Занятно? Кивнул я и спросил без особой надежды. К слову, не слышали ничего про текучий источник? Нет, покачал головой кузнец. Господин Ли, обратился один из подмастерьев к нам. Слыхивал, один пацан безродный хвастался тем, что обнаружил источник. Не знаю, правда это или нет. О, где нам его найти? Поспрашивайте на улицах. Спасибо за подсказку. Приходите еще, изобразил жуткую улыбку кузнец. Эх, последних медиков лишат, заразы. Кочеранг прокачать тоже следовало. Мы покинули кузню и двинулись по вечерним улочкам Ихалгана, освещенными редкими фонарями с малыми духами. Господин Кон, вы хотите заняться усилением моего меча? Сразу поинтересовалась Сати. Ага, я и сама с ним справлюсь, не сомневаюсь. Вот только сколько времени у тебя на это уйдет? Пока мой кочеран копнул два уровня, твой мы еле-еле подтянули до земного. Но тратить драгоценные дао на чужие артефакты, с сомнением протянула Сати. Во-первых, мы уже убедились, что мое дао сильнее, чем у обычных людей. Во-вторых, ты не чужой мне человек. Чем сильнее будет вассал, тем сильнее буду я. Наверное, таким способом можно заработать немало денег, но я не хочу тратить свою душу на чужие вещи. Спасибо, господин, со смущением ответила она. Буду признательна, если вы поможете развить мой клинок скальных искр. У меня созрел определенный план в преддверии перехода. Вот только следовало подружиться с мечом Тхоль, как советовал кузнец. Мы с Сати на некоторое время поменялись оружием. Она нацепила кочеранг себе на пояс, я – ножны с клинком. Поскольку ножен у кочеранга не было, я дал девушке пару ценных советов по поводу бега. Следовало придерживать рукой оружие, не то можно было повредить болтающимся лезвием одежду или ноги. Клинок скальных искр показался мне любопытным и слегка недовольным. Само собой, ему не понравилось, что он вынужден служить не хозяйке, а другому человеку. Тем более, что наши характеры с Сати серьезно различались. Не знаю, чувствовал ли это меч или нет, но клинок не ощущался враждебным. Все же мы сражались вместе с его хозяйкой уже долгое время. Мы довольно быстро отыскали попрошаек на одной из площадей города. «Эй, знает кто парня, который нашел текучий источник?» Обратился я к беднякам. «Есть тут один типок, что ищет покупателя», — сузил глазки мальчуган в лохмотьях. «За серебряный отведу вас к нему, сиятельный господин». «Лови», — бросил я монетку. «Давайте за мной, значит». С опаской, но мы все же двинулись за оборванцем. В Ихалгане было полно бедняцких кварталов с узкими улочками, в которых и телеге сложно проехать. Пару раз мы шли какими-то тесными закоулками. Улицы не освещались, так что было несколько жутко. До тех пор, пока до нас не донесся дрожащий голос подростка, с которым разговаривал наш провожатый. «Ты кого привел, идиот? Это же сумасшедший ублюдок ли? Чего? Я не знал. Ладно, я позову, а дальше сами решайте. Если он тебя прирежет и сожрет, пеняй на себя». Парень обернулся в нашу сторону. «Кахаем, я, это самое, провожу старшего. Сейчас вернусь». После этих слов провожатого мы больше ни разу не видели. Забавно, что не только тебе немного страшно ходить по трущобам, но и обитатели трущоб боятся некоторых гостей. К счастью, пацана в итоге привели к нам. Перед нами предстал коротко стриженный чумазый мальчуган в обносках. Остальные представители бедняцкого племени слиняли, словно бы бросили беззащитную жертву на съедение волкам. «Так это ты обнаружил текучий источник?» — уточнил я. «Я, но дешевле, чем за тли золотых местоположения не плодам», — заявил он твердым тоном, немного картавя. «И кто тебе такие деньжищи заплатит?» — фыркнула Сати. «Гильдия алхимиков почти согласилась. Дорого. Пол золотого могу дать. Не-е, так дела не делаются», — произнес он бывалым тоном. Затем мальчуган подошел к нам поближе и пригляделся, стараясь рассмотреть нас в темноте. «Сумасшедший ублюдок ли?» — воскликнул он в шоке. «Кочегар ли?» — поправил я. Пацан бросился ко мне и принялся вдруг возбужденно наворачивать круги. «Хулглиный король!» — произнес он, отчего чебуль на моем плече, как мне показалось, выпрямился с гордостью. Знаменитой кочеланкой беспощадная клешня. В голосе парня читалось благоговение. «Трусливая прислужница Сати!» «Отважная Сати!» — поправила Пхоль. «Я ваш большой поклонник, господин сумасшедший!» «Кочегал ли? Можно ли мне называть вас мастилом ли? Я знаю наизусть все истории про вас, мастил ли. Жаль, про вашу жизнь в шайке постола мало известно. Но зато потом сколько великих злодеяний вы совершили. И про клушителя черепов, и про осквернение дочери Шунля, про клововые долги и про стального отступника, про отказ от наглого фалфалового цветка и про попытку освободить двух змеехвоста в хламе дождливого пика, про уничтожение ткачей пекла и налет гиганта змена Сэцуань». Принялся он загибать пальцы. «Некоторые болваны говорят, что Халуда круче, но на мой взгляд он вам и в подметке не годится. Мастил ли, я хочу быть похожим на вас. Возьмите меня в ученики. Научите быть таким же безжалостным отмолоском». Я почесал макушку в недоумении. «Я не беру учеников. Если научите меня быть бандитом, то я покажу вам текучий источник». «Кто бы мог подумать, что у господина Кона есть фанаты», — произнесла Пхоль с легкой ухмылкой. «А сама-то?» — вернул я ей усмешку. Пхоль нахмурилась. «Я же просила не шутить на данную тему, господин». «О, так это правда, что вы смогли перетянуть на темную сторону ученицу Элдина Семи Облаков», — радостно выпалил парень. «Они ведь славятся своими железными принципами. Вы настоящий подлый манипулятор, мастил ли». «Ты глубоко ошибаешься, мальчик, насчет личности господина Кона», — заверила Пхоль. «А во, она еще и защищает вас, мастил ли». «Отличная работа», — подмигнул мне мелкий. «Спасибо, я старался». Сати закатила глаза и не стала продолжать спор. «Допустим», — протянул я, задумавшись. «Но мы должны быть уверены, что источник существует». Парень вытащил из-за пазухи небольшой глиняный горшочек, вытащил пробку и представил на всеобщее обозрение. Внутри плескалась слегка оранжеватая жидкость, распространяющее вокруг слабое свечение. «Хилый источник», — скептически заметила Пхоль. «В челошни просто. Он быстро теряет силу», — оправдался парень. «Почему бы тебе не разливать его по бутылкам и не продавать на рынке?» «Не-е, меня пасут все время», — шмыгнул он носом. Желают выведать место, собаки. А просто так делиться секретом я не хочу. Ты не боишься, что тебя схватят и выведают тайну под страхом смерти?» — поинтересовалась Сати. «Ха, нашли чем пугать. Ну хорошо, сдался я. Я, Ликон из рода Чай, готов временно принять тебя в подмастерье. Как звать тебя, ученик?» Парень упер руки в бока, встав в горделивую позу и представился с апломбом. «Меня зовут Хуй». Глава 14. «Как, Хуй? Прямо вот Хуй, не Хуи, там, или Хуэй?» — проговорил я с долей изумления. «Не надо ковелкать мое имя. Я именно Хуй. Это ведь второе имя», — уточнила Пхоль. «Как твое первое имя?» «На, прямо как у старшего брата господина Кона», — заметила Сати задумчиво. «Подожди, то есть ты, Нахуй?» — спросил я. «Или все же Хуй на, прости господи, Нахуй, конечно, Нахуй, так Нахуй», — пробормотал я, схватившись за голову и стараясь не рассмеяться. «Господин Кон», — приподняла бровь Сати, — «чем вас так задело имя мальчика?» «Второе имя Хуй широко распространено в Триумвирате. Простите, просто всплывают воспоминания из прошлой жизни, они больно ранят мое сознание, Кхуха. Скоро пройдет». Я подумал вдруг о том, что когда-нибудь в глубокой старости, когда волосы мои будут седы, а вокруг будет бегать куча внуков и правнуков, я захочу написать мемуары о своих приключениях. Но примет ли издательство рукопись с таким неприлично именуемым персонажем, не влепит ли метку для взрослых? С другой стороны, я же ничего не выдумывал. Фамилия действительно здесь распространенная. Из песни слов не выкинешь, как говорится. Да и в любом случае вряд ли у меня получится вернуться в родной мир, а на местном языке имя ругательством не считается. «У господина иногда бывают приступы», — поведала спутница парню. «Так значит, ты хочешь стать уважаемым бандитом, правильно?» «Да, меня почти никто не признает, из-за речи в том числе, и прозвище дали колтовый, картавый Хуй», — всплакнул я. «Господин», — укоризненно проговорила Пхоль. «Что? Представь, что когда-нибудь в будущем меня будут спрашивать: глубокоуважаемый мастер Ли, а кто был вашим первым учеником?» Что я им отвечу? «Картавый Хуй. Не знаю, откуда в вас такая неприязнь к данному имени, но судить человека по имени некрасиво. Оно может звучать смешно, но это имя, доставшееся от дорогих родителей и далеких предков, им следует гордиться и нести с достоинством. Нести Хуй с достоин. Ладно, ладно, постараюсь больше не ерничать. Ты права, фамилию не выбирают. Мне тоже не сахар и мечка досталось. Можно сказать, мы с тобой братья по несчастью. Ликон Чай, благородное имя», — возразила Сати. «Спасибо за поддержку. Значит, Хуй знает, где источник. Кхеха, так и быть. В обмен на текучий источник я временно признаю тебя своим подопечным, ученик. Нахуй, улла, я буду прилежно учиться, мастер Ли. Уже поздно. Где здесь можно переночевать, ученик? Так давайте к нам, мастер. В притоне тетушки Мэй Фэй вам будут всегда рады. Веди, коль не шутишь». Нахуй повел нас через узкие переулки. Порой приходилось протискивать в дырках в заборе или перебираться через каменную ограду. Вскоре мы вышли в закрытый почти со всех сторон двор, в котором коротало время местная шпана. «Картавый Хуй, ты кого привел с собой?» — прищурился один здоровый парень. «Мой учитель, сумасшедший кочегал Ли», — с гордостью представил нас мальчишка. «Бездна это и правда он». Шпана быстро рассосалась, разойдясь в разные стороны. Некоторые подростки находились на низком старте, с опаской наблюдая за нашими действиями. «За мной, я представлю вас старшим». Мы вошли в помещение с низкими потолками, в котором пахло дешевым алкоголем, табаком и потом. На повел нас к одному из столиков в углу, за которым сидело трое личностей бандитской наружности. При виде нас они насторожились и положили руки на эфесы оружия. Старшие у халганских псов, Шутин, Агарис и Фофан, представил компанию на. «Какая неожиданная встреча», — усмехнулась Сати кровожадно, положив ладонь на рукоять кочеранга. «Я тоже узнал недавних нападавших». Метатель баюкал свою правую перевязанную руку, носившую следы попадания кочеранга. Да и у остальных раны были более чем знакомые. Я неспешно подошел к троице и схватил клешней край стола. Раздался громкий треск. Поддав немного пара, мне легко удалось сломать древесину. Бандиты сидели с хмурыми лицами, готовые в любой момент выхватить оружие. Но пока я не хватался за свой меч, они не спешили бросаться на нас. «Шутин, Агарис и Фофан», — проговорил я, — «надеюсь, что вы получили достойный урок сегодняшним днем. Лучше не связываться с сумасшедшим кочегаром Ли и отважной Сати. Вам повезло быть знакомыми моего ученика, картавого Хуя», — слегка запнулся я, растеряв всю серьезность. Хм, поэтому мы простим вашу выходку. Будем считать инцидент исчерпанным. Или нет? Шутин слегка помедлил, но все же кивнул. Исчерпанным. Ты кого привел сюда, нахуй? Зашептались другие обитатели притона, облепив парня. Самого знаменитого злодея на всем фанши, заявил тот безапелляционно. А в принципе, не так уж и плохо иметь собственного ученика. Я немного приосанился и обозрел местную братью с чувством собственного превосходства. Пусть знают, что с кочегарами шутки плохи. Заведовала притоном дама средних лет, которую все звали тетушка Мэйфэй. Глядела она на нас таким взглядом, словно наследных принцев и сумасшедших ублюдков в ее заведении до нас побывала тьма. Мы договорились о проживании за достаточно скромную сумму, что было нам на руку, учитывая многочисленные траты. Если нам удастся сварить зелье в ближайшее время, то можно будет и кочеранг прокачать.